Глава 50. Ула. Рецидивисты. Какая невыносимая горечь. Как горько, будто я наелась хины. Горечь несмываемой пленкой покрывает рот. Дышать трудно, жарко, очень душно. Сейчас день, ночь, плохо вижу. Дым плывет. Клубы его заволакивают глаза, больно смотреть, веки сами закрываются. Как пересохло, затвердело, и все полопалось во рту. Я знаю эту старушку. Она живет здесь, со мной рядом. Не могу вспомнить, как ее зовут. Ласково говорит мне что-то, но нельзя разобрать слов. Шелестящий лепет, мешанина звуков толчется в моих ушах, как грязная вода в засорившейся раковине. Не понимаю. Она поит меня из стакана холодным чаем, потом просовывает через мои волглые, непослушные губы соевую конфету. Вода и конфета растворяют, гонят, смывают немного горечь, а конфета пахнет нафталином. Знакомый запах. Когда я ела пахнущие нафталином конфеты... Боже мой, как это было давно, я вспомнила. Моя раненая, отравленная память откапывается из серой пыли забвения, она тянется вверх, из бурой трясины беспамятства. Она подсказала мне этот вкус и запах. Ее звали тетя Перл. Да, да, я ведь жила только у нее, у тети Перл конфеты пахли нафталином. Они были ценностью, редкостью. Их берегли для гостей. Тетя Перл их прятала в платяном шкафу, а гости ходили очень редко. Такие гости, что стоило угощение конфетами. Конфеты успевали пропахнуть нафталином, которым пересыпали все вещи от моли. Когда приходил с проверкой участковой, в этом нафталиновом шкафу пряталась моя мать, уже приехавшая из ссылки. У нее не было прописки. Про эту симпатичную тетеньку все говорили, что она моя мама. А я-то знала, что моя мама — это тетя Перл, потому что симпатичную женщину я совсем не помнила, но гордилась, что у меня теперь две мамы, хотя одна всегда прячется при первом же стуке в дверь. И потому я радостно закричала участковому, показывая на щель в шкафу: «А вот мамочкины ножки!» И в тот раз от него удалось откупиться только двумя бутылками водки, большим ломтем сала и твердым обещанием, что тетя Перл будет шить его жене бесплатно. Я вспоминаю теперь, что тетя Перл всегда кому-нибудь шила. Они с дядей Левой были удивительно рукастые люди, но как-то так уж вышло, что все их умения всегда были под запретом. Поэтому они всю жизнь всего боялись, преодолевали эту боязнь, делали недозволенное и снова боялись. Они научили меня все делать и всего бояться. Эти тихие, боязливые люди прожили целую жизнь в героической борьбе. Когда-то, очень давно, дядя Лёва был непманом. Он открыл слесарную мастерскую, где с двумя товарищами успешно зарабатывал на хлеб. Хозяином этого промышленного концерна был оформлен именно он, поэтому, когда неп прикрыли, его товарищей просто оставили без хлеба, а дядю Лёву посадили в ОГПУ. Его ни в чем не обвиняли. Тогда шла по всей стране кампания изъятия нетрудовых ценностей у непманов. А предлагали сдать 400 рублей золотом или долларами, или драгоценными камнями. Почему 400? А потому что области предписали собрать 1 000 000 контрибуций со своего населения, району 100 тысяч, местечку 10 тысяч, а на дядю Лёву, по плановым подсчетам коммерсантов из ГПУ, пришлось 400 рублей золотом или долларами или камнями. Им было все равно. Следователь так и сказал тете Перл: «Пока не сдадите награбленные у трудящихся ценности, будет ваш муж сидеть». У дяди Лёвы не было 400 рублей золотом. И еще у него не было одной почки. У них с тетей Перл был мальчик Миша, 5 лет. И тетя Перл была беременна. И она сделала аборт, тяжелый, с осложнениями, и больше никогда не смогла забеременеть. А тогда тетя Перл помчалась собирать деньги. Унижалась, молила, скандалила, грозилась. Она знала, что ее Лева без почки-то в тюрьме умрет. И она собрала со всех родных и знакомых деньги и вызволила его из ГПУ, спасла от смерти. Только мальчика Мишу не уберегла. Тетя Перл уехала с ним в Одессу с каким-то приятелем, обещавшим отдать ей 3 золотых червонца и 5 серебряных ложек. Когда мальчик гулял, во двор вбежала бродячая собака, набросилась на ребенка, искусала, свалила наземь. Ее с трудом отогнал граблями сосед. Мальчик Миша заболел менингитом и через 2 недели умер. А дядя Лева был объявлен лишенцем. Лишенец — это человек, лишенный избирательных прав, у которого нет также права на проживание, которого запрещено принимать на любую государственную работу, на учебу, и детям его все это тоже возбраняется. Кандидаты в гетто, избранники уничтожения. Они жили как шпионы по фальшивым документам. Их готовили не в лабораториях и типографиях ЦРУ, сигуранцы или РСХА. Их добывали всеми путями. За взятки и услуги в сельсоветах, в милиции, в исполкомах. Подчищали, вытравливали, приписывали и торопливо снимались с насиженных мест, чтобы раствориться в массе незнакомых людей. Тетя Перл и дядя Лева поселились в Сокольниках. Тогда это был почти пригород. Они жарили и продавали с рук на Сухаревском рынке котлеты с ломтиками хлеба. Но Сухаревку разогнали. Они стали делать творожные ванильные сырки для какой-то артели. Прикрыли вскоре артель. Потом был короткий период благополучия. Дядя Лёва стал печь мацу, которую в Москве было не достать. За 3 месяца они выплатили стоимость железнодорожной теплушки, которую снимали под жилье. Спустя много лет и я выросла в этом старом деревянном вагончике, снятом с колес, и все-таки неостановимо двигавшемся по колее нашей жизни». Во времена тучных хлебов выпечки мацы тетя Перл умудрилась еще купить подержанную никелированную кровать с металлическими шариками на спинках, сильно изношенный дерматиновый канцелярский диван, буфет и почти исправную швейную машину «Зингер». Но мацу печь запретили, и дядю Леву снова чуть не посадили. Он подался в бега. И, как он со смехом мне рассказывал потом, партизанил до самой войны. Он ушел на фронт, все давно забыли о отце, и на войне дядя Лева стал классным автомехаником. На мое счастье, они забрали меня сразу после убийства отца, еще до ареста матери, иначе меня отправили бы в детский дом. Мне был тогда 1 год, и первое чувство любви я всегда связываю с тетей Перл в самых дальних, почти стершихся закоулках памяти, я вспоминаю ее домашний теплый запах, почти исчезнувшие ее слова «Арценюм антайрс», «Мане зисе мейделе», «Манхахуменю ман нешуменю». Как они безумно трудились, как вертелись, как изворачивались, чтобы скромно прокормиться, кое-как одеться, чтобы меня выучить в школе. И для этого все время нарушали закон и действующие предписания власти. Ни один самый отъявленный гангстер столько раз сознательно не приступал законов своего мира, не бывало более злостных рецидивистов, чем дядя Лева и тетя Перл. Я отчетливо помню самое дерзкое и самое прибыльное преступление дяди Левы. Это был автомобильный бум. Он его сам придумал, тщательно спланировал и с огромным трудом и риском осуществил с помощью 2 пособников. Его соучастниками стали слесари Поздняков и Остапов. Они собрали из металлического лома совершенно исправный грузовик «Шевроле». Ах, какая это была головокружительная и лихая история! Дядя Лёва заключил с Рязанским колхозом трудовое соглашение на сборку из колхозных материалов грузовика. Председатель колхоза вместо запчастей, которых у него не было, дал дяде Лёве спирт, свиное сало, полбочки смородинового варенья и 10 мешков картошки. С этим бесценным добром дядя Лёва ходил по учреждениям и раздавал его в виде взяток, за что голодные начальники разрешили продать колхозу старый автомобильный мотор от Студебекера, раму от «Шевроле» со свалки и резину от трехтонки ЗИС-5. Я помню, как холодным зимним вечером дядя Лёва, Поздняков и Остапов привезли и сгрузили в наш сарай длиннющую ржавую железину — раму. «Что это?» — спросил я удивленно. «Это, детонька, тебе новая пальтишка и мне сапоги, и тете меховая шапка. Это машина. Это грузовик «Шевроле», — сказал весело дядя Лёва, и я решила, что он шутит. Ничто в этой мертвой железяке не напоминало машину. А они ее поставили на большие козлы, притащили откуда-то автоген и раздули маленький кузнечный горн, из-за оврага прикатили на бревнах проржавевшую, брошенную, всю мятую кабину от грузовика. Я смотрела часами, как они работают. Сейчас так не работает никто. Остапов выбивал молотком, который он называл «киянка», вмятины на кабине, отдирал железной щеткой ржавчину и краску до белого блестящего металла, приваривал ювелирным швом стальные заплатки, лудил и затирал в струе пламени жидкий бегучий припой, сшивал разрывы, и незаметно возвращалась к кабине ее былая плавная округлость, исчезала ржавая грязная заброшенность хорошей вещи, выкинутой равнодушными ленивыми руками. Поздняков разбирал до винтика мосты, вымачивал все эти железки в ведре с керосином, подгонял какие-то детали напильником и с дребезжащим громом ковал на небольшой наковальне прозрачно-красные шкворни или болты или пальцы. Дядя Лёва перебирал старый двигатель. Они вывесили его на потолочную балку, потом разобрали, и вокруг меня беспрестанно летали непонятные, но приятные на слух слова: надо будет новые кольца, только поршень в порядке, гильзы цилиндров, коленвал отшлифуем, шатуны надо где-то достать, распредвал накрывается. На раму уселась кабина, и Остапов быстро приладил крылья. Он долго мучился, нигде не мог найти капот, а потом они за воскресенье вырезали, сварили и выбили новый из цельного куска железа, который выменили у нашего управдома, и мотор, собранный, чистенький, аккуратный, нырнул с балки в квадратный проем под капотом. Радиатор достать не смогли, и дядя Лёва неделю паял старый, каждый раз наполнял водой, и радиатор снова тек, будто в нем было столько же дыр, сколько воздушных ячей. Дядя Лёва чертыхался, сушил его и снова паял, а с бензобаком повезло. Во двор к кому-то приехал на додже солдат, загулял, деньги кончились, и он за полсотню продал им один из своих двух баков. Поздняков пристругивал и крепил вместо выломанных и сгнивших новые доски для кузова. С кряхтением и оханьем монтировали резину на колесах, прикручивали их тяжелыми лоснящимися гайками, качали воздух в баллоны ручным насосом, каждый по 200 качков, потом смена. И мне давали подкрашивать кисточкой места, куда им было трудно подлезть. Зеленой краской из пульверизатора покрыли машину, и красивее ее не было на свете. Однажды, это было уже весной, налили в бак ведро бензина, подкачали бензонасос, дядя Лёва сел за руль, Остапов поплевал на руки, взялся за заводную ручку, крутанул резко. Мотор тихо и мгновенно включился, и, набирая обороты и голос, заревел грозно и плавно утих. Ровно и мощно заработал. Председатель колхоза, который не мог бы получить грузовик у государства ни за какие деньги, был счастлив и срочно стал договариваться с дядей Лёвой о восстановлении излома еще одной машины. Но и первым-то грузовиком, сборным зелененьким «Шевроле», не довелось попользоваться. Кто-то анонимкой сообщил в ОБХСС, что председатель купил краденый автомобиль. Грузовик поставили под арест до конца следствия, а дядю Лёву и председателя колхоза посадили за разбазаривание и хищение государственной и кооперативно-колхозной собственности. У дяди Лёвы была еще одна статья – занятие незаконным промыслом. И, по-своему, это было правильно. Ведь законный промысел состоит в том, чтобы посадить человека в тюрьму, пока он не внесет выкуп в 400 рублей золотом или долларами, или драгоценными камнями. Это промысел не только законный, но и необременительный, и безубыточный, и верный. Дяде Лёве дали 5 лет лагерей общего режима. Но просидел он только год, потому что сдох великий кровопийца, и в честь погибели душегуба объявили амнистию для уголовников и хозяйственников-малосрочников. В его отсутствие нарушала непрерывно закон тетя Перл, надо было кормиться. Любыми правдами и неправдами она доставала полотно и тесемочные кружева и шила удивительной красоты постельное белье, пододеяльники, простыни, наволочки. Чтобы не нарушать закон, ей надо было зарегистрироваться как кустарю. Тогда бы ей назначили выплату налога, много превышавшего всю ее выручку, но ей надо было кормить нас и кое-как одевать меня. И она нарушала закон, и страшной грозной тенью над нами всегда маячил неумолимый и непреклонный фин-инспектор Кузьма Егорыч Чреватый, разящий неожиданно и жутко, как кара небесная. Я хорошо помню его худого до согбенности, с истертым портфелем под мышкой, в коротких до щиколоток брючатых и стоптанных парусиновых ботинках. В этих ботинках он ходил и зимой. Может быть, поэтому у него всегда были залиты насморочными слезами глазки, и на костистом севрюжьем носу висела капля. Но нас эта капля не смешила, мы боялись его как огня. Чреватый врывался в нашу теплушку днем или ночью, он не жалел своих сил и не считался с рабочим временем, проводил у нас тщательный обыск, составлял протокол, штрафовал, отбирал шитье и еще не готовый материал. Тетя Перл выставляла меня на улицу караулом, чтобы я могла вовремя предупредить, когда Чреватый будет на подходе. Но и это не помогало. Однажды он влез в окно и застал тетю Перл на месте преступления. Помимо служебного рвения, он был антисемит и ненавидел нас душной ненавистью. Составляя протокол, он слюнил чернильный карандаш, отчего на его бледных толстых губах, похожих на край ванны, оставалась синяя полоса, и бормотал себе под нос: «Ух, племя хитрое иудское! На какие только гадости вы не способны!» Капелька прозрачная тряслась у него на кончике острого носа, когда он с торжеством бросал нам какое-то ужасное оскорбление, смысл которого мне до сих пор непонятен. «Импархотцы!» В конце концов он описал и конфисковал у нас швейную машинку «Зингер», но тетя Перл отнеслась к этому совершенно равнодушно. «Ай, какая уже разница! Все равно говорят, что скоро нас всех вышлют на Таймыр». Но тиран провалился в преисподнюю И вернулся дядя Лёва, готовый и дальше нарушать законы. В лагере он выносил новую идею. Неделю он возился у себя в сарае с какими-то железками, и возникло преступное чудо под названием «Каландр». Это сооружение состояло из двух стальных цилиндров, цепной передачи и ручки, которая вращала всю эту систему. Тетя Перл сварила несколько килограммов сахара и разлила его в тонкие гибкие листы. Потом листки запускали между цилиндрами и другой стороны каландра. Из вырезанных в цилиндриках пустот вываливались желтые леденцовые пистолеты, куколки, петушки. Дядя Лёва крутил ручку каландра, я заворачивала конфеты в прозрачные бумажки, а тётя Перл продавала их на Преображенском рынке. Мы зажили. Наши пистолеты, куколки и петушки пошли на расхват. Но скоро опять возник фининспектор Чреватый, составил протокол, оштрафовал, описал нашу мебель, разбил кочергой каландр, пригрозил снова посадить дядю Лёву, обозвал нас импорходцами и ушел, забрав с собой весь сахар. Этот серый человек мне часто мнится олицетворением нашего хозяйства в своей убогости, бессмысленной разрушительной энергии, неукротимой и беспричинной жестокости. Эти серые насморочные люди с потертыми портфельчиками убили в нашей земле навсегда деловитость, задушили и растоптали своими изношенными парусиновыми туфлями дух предпринимательства. А что было потом? Ведь мы же как-то жили. Что было потом, не помню. Серая пелена отделяет меня. А где я сейчас? Это, кажется, больница. Кто эта женщина, похожая на тетю Перл? Я ведь ее знаю, только вспомнить не могу. Я помню только то, что было давно. И еще здесь какие-то женщины. Не помню, все плывет и путается в голове. Они отбили мне память».